Я еле успела вновь совершить переход, а когда из него вышла, то застыла, смотря, как эта тварь с безумной, жуткой улыбкой слизывает мою кровь. Кровь, что стекала по моей щеке. И тут он окончательно потерял свой человеческий облик. Его рот расширился еще дальше, и теперь это был уже оскал, и он словно с придыханием, даже с любовью, красивым, елейным голосом выдал всего одно слово: «Асгардийка». По моей спине заходили табуны мурашек, даже когда я попала в руки Суртуры, меня это проняло не так сильно. Я чуть ли не на автомате сформировала магические стрелы и выстрелила в него. И что удивительно, это подействовало. Они прожгли в нем сквозные дыры, что стали активно зарастать. К демонам все, я его испепелю. Сказано, сделано. С моих пальцев сорвалось пламя, но эта тварь резким движением переместилась. Я начала посылать в него магические стрелы, но и от них он уклонялся, метая себя из стороны в сторону своими черными отростками. Гермес уже теснила его демонесса, это существо как-то смогло располосовать ей руки, а она и так была с пробитой ногой. Но и демонесса явно снизила темп, видимо, не так и хорошо ее подлечили, она почти не атакует, скорее уклоняется и телепортируется. С этим же существом сложнее, чары использовать не вариант, стрелы слишком медленные, пламя тоже. А если так, когда он в очередной раз себя метнул, на его пути возникла пара щитов, в которые он благополучно влетел, и здесь его встретили и пламя, и стрелы. Я уж было обрадовалась, ведь одна из стрел напрочь снесла его голову, но та отросла. Он тут же метнулся на меня и замер, вновь столкнувшись со щитом. Он не может преодолеть магический щит, серьезно, ошиблась. Его руки загорелись красным, и он с заметной натугой, но смог его разрезать, но не быстро. А значит, я поставила сразу два купола, один вокруг себя, второй за ним, запирая его, и создала там вихрь воздуха, что начало его кромсать. Но он просто провалился в портал. Чертовы порталы. Эта схватка продолжалась еще несколько минут, я даже вошла в колею и успокоилась, он не мог достать меня, а я его. Но тут случилось самое страшное. Существо посмотрело мне за спину и сказало: «Вот и все, Асгардийка, сдавайся». Мне не надо было оборачиваться, я уже почувствовала, кто там вышел из библиотеки. Слишком рано, слишком быстро. Вернулась древняя, и она не одна, с ней была Афина. Я даже не стала задумываться, почему та жива, и даже не будь ее, тут этот монстр и мой козырь бит. А это значит только одно: моя песенка спета. Все, я не справилась. Умереть в неравном бою, как и положено воину асов. А смысл? Я не воин, а чертова рабыня, которой оставили немного свободы воли. Переход. Я вывалилась на мягкий ковер в своем убежище, что служило мне домом последние месяцы. Особняк какой-то старой аристократки местных, что услужливо согласилась его мне предоставить. Сама, по своей воле. Я даже чар почти не использовала, только стандартный набор, ей хватило поцелуя в щеку. Мелочь, а мне было приятно. Сколько мне осталось? День, два, чуть больше, ошейник жег огнем, корона пульсировала, а идей, как все исправить, не было. Горькая усмешка сама выползла на лицо. Суртура прямым текстом тогда мне сказала, что отправляет меня умирать, а я, дура, надеялась выкарабкаться. Какая же я дура! По щекам вновь покатились слезы, что, падая на ковер, обращались мелкими алмазами. Старая простенькая магия, в этом мире их считают драгоценностями. Простой углерод, зато прочный и красивый, я помню, как наносила эти чары на свои слезные железы. Тут виски обожгла чертова корона, и я вскочила, схватившись за нее, а затем почувствовала ужасающую боль в шее. Последней моей мыслью было, что мне даже расслабиться перед смертью не позволили, твари. Через десяток минут рядом с обезглавленным телом открылся портал, и из него вышел безликий с древней. Оба мага застыли, смотря на тело. Значит, все же происки Суртуры, сказала древняя после поры заклинания и снятия с головы девушки уродливой короны. На щеках одинокой головы остались высохшие дорожки слез и выражение негодования на красивом лице. Корона же рассыпалась пеплом в руках чародейки. «Я заберу тело. И кто такая Суртура?» — спокойно сказал Безликий и, не дожидаясь ответа, открыл под останками Аморы портал. «Безликий, нам надо поговорить», — сказала древняя. «Здесь, мы были в том самом доме, где минутами ранее я забрал свой трофей. Место не имеет значения». Она сделала взмах рукой, и к нам пододвинулись красивые, удобные кресла. Магесса явно любила комфорт. За окном только темнело, мы где-то в Британии. Я уселся удобнее и медленно начал процедуру разделения себя и Нярлы. Бой кончился, мое основное тело и малышка наказание в безопасности, а то, что тут как бы клон с моим сознанием, вещь привычная, даже удобная, если что, то основному телу ничего сейчас не угрожает. Древнюю, кажется, не волнует добивание в храмах остатков людей и монстров, разбор бардака в целом и то, что там сейчас одна богиня пытается привести в чувство двух своих побитых сестер, меня, в целом, тоже. Я получил то, чего хотел, и скоро придет откат. Вот это уже будет вещь не сильно привычная и неприятная. Но я все же думал, что древнее начнет с текущего, с моих монстров, с того, как прошли переговоры или о потерях, может, о раненых. Что ты хотел сделать, что пришла сама смерть, но она начала с этого. Попытаться юлить, а надо, я хотел уничтожить камень бесконечности, точнее, я думал, что нашел хороший способ, как это сделать и планировал осуществить. Способ оказался спорным, хотя тут как посмотреть, но мне в целом уже сказали, в чем моя ошибка. Вот и узнаем, что по этому поводу думает она сама. Если мой ответ ее и удивил, виду она не подала. Для этого ты здесь, уничтожить камень, не совсем. Вот этот момент я говорить как-то не хочу, и она это поняла, но к этому имеет отношение камень. Я кивнул. Скажу сразу, мы поклялись хранить этот камень, и неважно, кто и что с ним хочет сделать. При этом она провела рукой по глазу Агамотта на своей груди. И ты это знаешь. Я вновь кивнул. Очевидно, как и то, какими бы методами я добивался цели, и судя по наличию смерти еще бы и добился. И вот тут момент, я это знаю, и она это тоже знает. Не дура. Могу также заверить, что сейчас я не знаю, как его уничтожить правильно, но не откажусь этого сделать, если найду способ, но и сделать я это планировал после того, как он сыграет свою роль. Вот тут она на меня посмотрела с удивлением. Ты знаешь, смотря что, я много что знаю. Если ты сейчас остренший ее небольшом приключении, включающим камень, то да, я о нем знаю, в общих чертах. А если нет, то лучше поясни вопрос о нем. Настала недолгая тишина. Древняя думала, а я сидел и прикидывал варианты. Их в целом было немало. До тех событий, ты не собираешься нести вреда ордену? Нет, не собираюсь. Вновь настала недолгая тишина. Тогда время подумать есть, причем у нас обоих. Хм, здравая мысль. Она встала с кресла. Поможешь с ранеными? Уже помогаю, но буду лучше помогать при наличии посоха в своих руках. Обозначенный посох начал вытекать из моего клона. Тебе уже говорили, что у тебя странная магия. Я о ваших искусствах похожего мнения. Впереди нас ждало много работы, от которой я не собирался косить по причине ухудшающегося самочувствия. Надо было помочь раненым, перенести свой рой подальше от косящихся на него глаз, посмотреть, как маги будут восстанавливать храмы, а также заметать следы. А то, в трех разных городах в три разных здания вошло от одной до трех сотен вооруженных людей, при этом зашли туда, выбив двери таранами, а вот назад они не вышли. При этом, как можно понять, пришли они туда не пешком. К тому же в процессе я и мое наказание узнали, что она таки голодная, и для нее это оказалось в новинку. Еще до меня донесли сведения, что одна рогатая зараза очень хочет голову дракона к себе на стену, и что одна пернатая суицидница винит себя в своих же ошибках, и это у нее как-то странно проявляется. А еще мы узнали, что пара наемниц под шумок устроили прямо в прихожей храма Нью-Йорка попойку и барбекю. И я так и не понял, где они откопали пиво с мясом. Но и выдворить их была та еще проблема. Причем моя, а еще меня ждал мой трофей. Примечание к части. Бичина 25-01-21-19-49-сет. Бета где-то рядом, значок защиты авторского права. Медитари, глава 18. Я пыталась его остановить и направить его мысли в другое русло. Но он связал меня и засунул мне в рот кляп. И что самое страшное, он не надругался надо мной. Я ведь и сопротивлялась, для галочки, и манила позами, насколько мне позволяли путы, и слюньки пускала. При этом эротично мыча и рыча. Я красиво рычу, но нет, он сидел и писал этот ужас. Так что простите меня, я старалась, но не смогла. Секса и здесь не будет. Выдержка из дневника одной музы. Охо-хо-хо, выходные перед школой, блин. Нет бы сидел себе дома, отвечал на звонки и пек блинчики и плюшки. Ну или отправился со зверинцем и посмотрел, как они там огребают от иксменов. Со слов занозы, огребали с огоньком и без жертв. Подпаленная шерсть у Ханны не в счет, как и сгоревшая униформа Лагана. Нет, я поперся к магам. И, к Кстати, я так и не получил обещанной экскурсии. Но Марда было не до того, у нее добавилось шрамов и работы. Им еще храмы восстанавливать. Потом напомню, заодно получил выговор от матери и наказание. Странное, к слову, но задело оно меня заживо и крайне профессионально. Но зато, теперь у меня есть целая асгардийка для опытов. Причем, почти целая. Шейного отдела только не хватает. Пофигу. А вот не пошел бы и что, а хрен его знает что. Может, сейчас бы местный мир медленно начинал пылать под поступью неких дочерей и сыновей Суртуры. Крайне плодовитой особы. Она живет уже долго и плодится, в принципе, тоже. К тому же она, кажись, высший элементаль огня, но это не точно. Пофигу. Потом уточню. И не пылал бы, ну не верю я, что маги бы не сдюжили. Ну, может, олимпийки бы все же померли, да умерло не десяток чародеев, а это к десятка 3-4, но сдюжили. В целом, тоже пофиг, дело уже сделано. Так что, чем заняться великому мне, которому хреново и который за последние 4 часа сделал больше, чем планировал за неделю, а то и месяц, и ведь только суббота. Ответ был прост. Я вывалился из портала, посмотрел на трофей, который во многих смыслах прекрасен, позаботился о его сохранности, убедился, что он, в целом, в порядке и никуда от меня не убежит, даже если захочет. Затем накормил свое наказание и завалился на диван кверху пузом, в обнимку с этим самым наказанием, которое уже было сытым и тоже не хотело двигаться, впрочем, как и уходить. Нярла растеклась рядом, буквально. Она сейчас на белую аморфную массу похожа, и она тоже шевелиться не собиралась, зато делилась со мной всем спектром этого прекрасного чувства, ничего не деланья, будучи аморфной. Кайф, я же себе позволил немного напрячься и медленно тискал в своих руках саму смерть. Думаю, что этим великим подвигом до меня мало кто мог похвастаться. Сестренка почти не сопротивлялась и тискалась. Идеально. Вот в таком состоянии меня и нашли домочадцы. Правда, было это уже поздно вечером. Мы даже успели еще перекусить, а наказание сходило и таки внимательно рассмотрело мое деревце, а я продолжил лениться, разве что телевизор включил. После же великого осмотра и знакомства с Флорой, которая проявила к сестренке не меньшее любопытство, наказание вернулось, высказала свое веское интересное дерево и дух забавный и, удобно устроившись на нярле как на подушке, села смотреть мультики. Я же просто продолжил смотреть в потолок. Потолок у нас вообще красивый. Ага, лень она такая. Вот таким ленивым пельменем меня и нашли. Мне можно, мне плохо и я устал. Это даже внешне видно. Слишком долго я поддерживал слияние и слишком злоупотреблял силами в нем. Проблема скорее из-за второго. Ну не должна нярла использовать нормальную магию. И не должно мое основное тело столь легко восстанавливаться методами уже нярлы. Сколько я там минут потратил, чтобы привести его из состояния фарш с псевдоплотью в состояние до удара гирки. Мда, короче, я за это расплачиваюсь. И мне хреново. Леди Марнет, пискнула заложница. Генри, Марнет, послышался удивленный голос уже рыжий. Что случилось? Вы в порядке? А это кто? А вот это была уже Анна. А что не так с вороной? Я повернул голову. Да все с ней нормально, как была в своей человеческой форме, так и осталась. Как стояла на одном колене с головой направленной в пол, так и стоит. Ничего не изменилось. Ну нравится ей так стоять, мне-то что? Да с ней вроде все нормально, констатировал я и вернулся к просмотру потолка и ощущениям нярлы. Хм, а она тоже позволила себе немного подвигаться, то-то смерть уже третий раз переворачивается на другой бок, моя вторая половинка работает массажным креслом или скорее кроватью, точно, а мелкая это, хм, а как мне ее представить? ПФФ, а как есть, короче, это моя сестренка, старшая, еще одна, она что-то вроде богини, точнее ее часть, маленькая, и она пришла в гости или на проживание, я как-то не уточнял, от человека в целом не отличается, почти, прошу любить, жаловать и кормить сладким, сладости это чудо любит, как и положено детям, мои жены и кристаллы зависли, а вот сестренка перевела на них взгляд, под которым они явно еще сильнее опешили, мило улыбнулась, после чего они дружно сглотнули и выдала. «Здравствуйте, сестрица и смертная, я аватара самой смерти, но зовите меня сестренкой», протянула она, наморщив лобик, затем посмотрела уже на меня, морщинки разгладились, а ее улыбка стала коварной и она выдала. «Сестренка Нирой, и я пришла, без уточнения куда и зачем, да, Нира Рихтер, хорошо звучит, мне нравится, и я сытая», немая пауза, все еще застывшие девчонки и всего лишь я и моя челюсть, что старалась познакомиться с полом, а довольная произведенным эффектом аватара, с именем и внешностью моей нерожденной дочери, еще более удобно устроилась на нярле, которая этому активно способствовала. Мда, точно наказание. Я тряхнул головой, убирая наваждение. Хи-хи-хи, тихо похихикал хор, а произнести-то она это старалась максимально пафосно. Может, зря я ей мультики включил, она же сейчас одному из героев подражала, кажется. Надо будет потом это воспроизвести в виде иллюзии и записать на видео. Пойдет в семейный архив. Потом, сейчас мне лень, я вообще-то страдаю, душевно, но хоть не умираю, и то хорошо. Первый, после меня, оправилась рыжая. Милый, а поподробнее, что опять случилось? Это связано с отсутствием Ильяны, и кто все же эта девочка? Да, связано, но я устал, мне лень рассказывать, а кто она, ты вот сама и расскажешь остальным. А за подробностями к занозе, вот у кого все хорошо, она час назад все еще гремела наверху, кажется, прибивала голову дракона к стене, но вот она убежала и прислала сюда их. Я, ты, вы знакомы, знакомы? Она вновь посмотрела на Неру и ее опять передернула. Ага, кто, по-твоему, приходил, когда ты умерла? Или думаешь, она в шутку себя аватарой смерти назвала? Кто-то опять тупит, но ей простительно, она моя рыжая, ей можно. Меня, конечно, еще пытались допрашивать, но я просто взял обеих жен в охапку и устроился поудобнее. Они не сопротивлялись, это вообще сложно сделать, будучи частично парализованными, а после угрозы еще и голоса лишить. Меня и правда перестали допытываться и даже возмущаться, а бурчание было побеждено поцелуями, которые еще сильнее подняли настроение. Никак не пойму, оно у меня вроде и хорошее, а вроде и нет. Странное состояние. Кристаллу на это посмотрела, зарумянилась, коротко доложилась о ходе переговоров по телефону днем, покосилась на Неру, что продолжила смотреть мультики, и позорно убежала к себе. Слабачка. Вот так я и лежал, тиская жен. Анна даже выторговала возвращение себе подвижности. От массажа в ее исполнении я не отказался. Неумелого, правда, но какие ее годы. Научу еще. Потом. Все потом. А пока я просто переключился на затискивание рыжей. И учитывая, как она попискивает, ей в целом все нравится, и любопытный взгляд Неры ее даже почти не смущает. Она всего-то лежит красная до самых кончиков ушей. Хе-хе-хе, почти идиллия. Меня, правда, Петра пыталась затыкать и ночью, когда я, еще удобнее устроившись с ними обеими в обнимку, заснул, но ее и тут ждал облом. Я филактерию погасил, а проснулся я в прекрасном расположении духа и с полностью затекшим телом. На мне спало аж трое, точнее две спали, а третья лежала и с любопытством всматривалась в мое лицо, мерно покачивая босыми ножками в пространстве. А я думал, что после просмотра мультфильмов она все же исчезла. Да, третьей была смерть, и была она почему-то сейчас в возрасте подростка, что тут же вновь сменился на ребенка, который, гордо вздернув носик, заявил: «Я голодная, сейчас приготовлю завтрак, но для начала мы пойдем умоемся и почистим зубы», — сообщил я своему наказанию, выползая из сладкого плена. «Да, братик, мне было все еще хреново, но жить можно. Мне в любом случае будет не очень, как минимум неделю, но не валяться же все это время в постели, дела не ждут. А для начала завтрак». Вот за ним от меня наконец и услышали мое эпичное вчерашнее приключение. Причем, учитывая наличие за столом лучащейся довольством занозы, услышали они его в самом развернутом варианте и с показом кинофильма «Иллюзии». Примечательно, но после просмотра бледной за столом была только заложница. А мои жены-то растут, даже сами об этом попросили. И моськи-то такие серьезные. Милота, милый, на нашу планету могли прийти монстры, и вопросы-то какие хорошие задают. Ну почему сразу монстры? Вполне разумные создания, немного огненные. Точнее не скажу, я еще не уточнял. Пора бы начинать приучать своих домочадцев к мысли, что мы не одни во вселенной, и она так-то не совсем безопасное место. А тут была такая красивая иллюстрация. И ведь все устроила лишь одна умелая, в магическом плане, Асгардийка. И тут я узнал одну истину, до которой даже рыжая еще не дошла. А ведь она больше всех знала и интеллектом так-то не обделена, а как итог, сидела за столом под укоризненным взглядом Анны и краснела. А дело тут вот в чем. Когда маг говорит, что он подцапался с богиней, но та уже свалила с земли, а перед этим он чутко опростоволосился с молотом другой богини, и к нему прилетела ворона из союзной земли, волшебной страны Асгард, то это воспринимается не так серьезно, как если бы он сказал это вот так. Я подцапался с инопланетянкой, которая осталась в истории как бог, и в целом она тянет на это звание в силу ее немалых сил, а это Каркуша, она же леди Марнет, с виду ворона, а по факту, это перевертыш и шпион, тоже инопланетный. И прилетела она не с магического не пойми где находящегося Асгарда, дабы служить великому мне, а с планетоида, находящегося во вполне себе конкретном месте в пространстве и связанного с нами неким пространственным искажением, как и еще с семью такими же планетами-мирами-планетоидами, тут надо уточнять, и с одной из таких планет, слывущей живописными вулканами и морями лавы, к нам думали зайти на огонек отпрыски Суртуры, и ее саму лучше при этом обозвать не высшим элементалем огня, а инопланетной формой жизни на основе некой энергетической составляющей. И вот тогда-то собеседницы неожиданно проникаются проблемой, и то, что мир от этого защищают маги, уже не тянет на фэнтези из уст мага, в которой ты вообще нифига не понимаешь, а просто принимаешь к сведению, а вполне уже принимаешь это за почти адекватную реальность. КХМ. Вот олимпийки, тоже вполне себе боги, но их можно обозвать иначе. По терминологии местных они жители измерения осколка, которое питает их божественной силой. Источник силы там умалчивается, но чую это, как и положено, души смертных. И, если я прав, то тогда, кстати, становится понятно, что этот самый источник, видимо, иссякает, а следовательно их планы сразу становятся более-менее ясными, хоть и непонятно, как они будут тут веру в Олимп продвигать. Но это ладно, это уже мои домыслы, местные боги тут странные. А вот по структурированному и более научному определению, они – пришельцы, что живут внутри своего карманного измерения, причем искусственно созданного. Есть разница, как оказалось, да, а виновата в этом прозрении та самая побледневшая Кристалия, которая начала задавать вопросы, более конкретные вопросы. Умная заложница, из расы тех, кто веками разрабатывали технологии на основе паранормальных сил своей расы. Для нее Бог – это не мистика, а не разобранный по полочкам одаренный и его сила. И если не выходит разобрать сходу, то это лишь значит, что знаний не хватает. И я вот сейчас сижу с Нерой на руках, что уплетает плюшку, отвечаю на вопросы и думаю, мне радоваться, что до них это дошло или нет, им вообще стоит сейчас таким голову забивать, хороший вопрос. А вот заноза еле сдерживает смех, смотря на троицу. Для нее боги и демоны с различными измерениями и их осколками это тоже обыденность, ей нормально, ей смешно, она вообще довольная, топором помахала, с богом сразилась, голову дракона к стене все же прибила. Скоро, чую, туда будет еще и паломничество зверинца проведено. Надо же похвастаться трофеем, надо. Уж Лауру она точно приведет. А вот троице было не смешно. Они и на Каркушу теперь косились, а та вновь стояла с рукой в пол, изображая статую. Ворона, к слову, блюла пост. Она серьезно надеется, что я ее накажу. Ну, чуть не убили ее пару раз. Но и противники-то были не ее уровня, а она себя показала очень даже хорошо. Меня вот вообще измолотили, затем пытались сжечь и прожгли во мне пару лишних дыр, так я еще и позорно о магические щиты бился головой, и что, мне теперь себя тоже наказывать? При последнем вопросе, на меня как-то странно посмотрели, да, я это вслух сказал, хе, и, вообще, у меня в подвале трофей лежит, мне его еще исследовать. Подвел я итог рассказу, а то давно сидим, хоть и плодотворно, вот теперь на меня уставились еще более странными взглядами. «Генри, а что ты планируешь с ней делать?» – осторожно поинтересовалась Петра. «Я же говорил, досконально изучить, а потом, и точно необходимо, ну». Так же осторожно продолжила она и переглянулась с Анной. О чем она думает, было очевидно. Я улыбнулся. «Это даже забавно, а потом видно будет. И да, по-другому не выйдет. Ох уж это ее доброта. О чем она? Ну, Амора, боль, падение, а затем темнота и беспамятство», которая быстро сменилась теплом, щебетанием птиц, шелестом ветра и красивой мелодией, или песней, не знаю. Мысли были словно в тумане, в ней не было слов, а если и были, то я не могла их разобрать, да и не хотела. Мне казалось, что я попала в объятия своей давно почившей матери, что я лежу в колыбели из сплетения ее рук, которые почему-то были корнями. Корнями древа, пока небольшого, молодого, но активно растущего. Игдрасиль, разве он не больше, разве он уже не стар, а это важно? Нет, вокруг была сама жизнь и я была ее частью, мне было так хорошо и спокойно, словно в лоне самой природы. На секунду мелькнула мысль, что должно быть иначе. Внезапно, все и правда изменилось, вот только не на то, что я ждала и о чем знала. Теперь вокруг была просто кромешная тьма и в ней кто-то был, в ней что-то было, уж лучше у древа. Вот только оно исчезло, а тьма исчезать не собиралась. Наоборот, она подбиралась все ближе, окутывала все вокруг и словно липла ко мне. Зато мысли стали четче. Пришло понимание неправильности. Ведь я точно знаю, как должно быть. Нам это рассказывали еще в детстве. Мне точно известно. Смерть должна быть иной. Пришла догадка. Я оказалась столь далеко от Асгарда, что даже нормального посмертия не будет. Такое возможно? Да, возможно. Я помню, почему нельзя умирать подле тех же тварей, демонов. Но ведь не было таковых рядом. Я точно знаю. Я же бежала с поля боя. Вот там, да, такая тварь была. И не одна. С ней был и ее повелитель. Так почему тогда все не так, как должно? Ведь не для одного аса не является секретом то, что будет после. Наши предки обеспечили нам достойное посмертие. Да, я недостойна войти в зал героев, но уж на вариант попроще-то, я за свою недолгую жизнь заработала, почему вокруг тьма? Я согласна и на древо, у его корней было столь приятно находиться, и тут тьма содрогнулась. Время твоей встречи со мной еще не пришло, твой путь еще не закончен, просветил меня красивый женский голос из тьмы. Тьмы, что скрывала собой саму смерть, что? Тьма исчезла, а я открыла глаза и увидела потолок, покрытый переплетением корней и каких-то веток, и тот факт, что листья на ветвях мерно светились белым светом, напряг меня не на шутку, а факт того, что я не чувствовала ничего ниже подбородка, напряг еще сильнее. Мысли и догадки сменяли себя в моем сознании с ужасающей скоростью, но все они прервались, когда я услышала самый простой звук, обычный шорох одежды, а затем последовал и молодой, мужской голос, очень уставшего человека, и правда все еще жива. Голос выдавал и усталость, и удивление. Я скосила взгляд, но краем глаза лишь уловила, что рядом со мной кто-то сидит и кажется, у него светлые волосы. Я же лежу на чем-то, кажется деревянным. Стол, ее время встречи со мной еще не пришло, братик. Послышался и детский голос. Мужской голос продолжил. Занимательно. Живучесть асов, по всей видимости, можно позавидовать. У обычных людей мозг начинает умирать на минуте пятой, затем распадается астральная оболочка часа за два и душа покидает тело, а реанимация, в моем понимании, становится полностью невозможной, если только на органы пускать. Протянул он и продолжил. Но даже реанимируя тело и сохраняя в нем душу, после столь долгой клинической смерти мозг, да и не только он, был бы полностью потерян, вместе с сознанием и воспоминаниями, а тут... «Ты посмотри». Он встал и в поле моего зрения появилось его лицо. Это был молодой парень, если он человек, то ему от силы лет 18. Красивое лицо, что сейчас застыло безэмоциональной маской, и на котором закрались тени выдающие усталости и истощения, короткие волосы, с оттенком цвета светлее моего, и пронзительные голубые глаза. Глаза, которых не должно быть на столь молодом лице. Почему в них мне видится мудрость веков, и его слова? Если мозг и поврежден, то не полностью, она способна фокусировать взгляд и явно реагирует на мой голос, а астральная оболочка, хоть и сильно повреждена, но не распадается, да и тело умирать не торопится. Интересный процесс сжигания внутренних резервов энергии. Мне как-то тоже голову отрубили, но сделали это обычным мечом и мне не составило труда поставить ее на место. В ее же случае уничтожен весь шейный отдел и не самым простым способом, плюс ее мозг не снабжался питательными веществами на протяжении 2 часов. Говорил он, и его взгляд ходил где-то в стороне, где должно было быть мое тело, которое я не чувствую вовсе. «Какие же вы, асгарцы, оказывается, живучие создания?» Это он сказал уже мне, глядя прямо в глаза. К счастью для меня, на его лице появилась улыбка. Ее было сложно не узнать. Худшие догадки оправдались. Я поняла, к кому попало в руки. Оно еще и лица меняет. Я бы сглотнула, но мне было нечем это сделать. Я бы и покрылась мурашками или холодным потом, но я не чувствовала своего тела. Я только и могла, что рот открывать, языком шевелить, да глазами двигать. И это пугало. Пугало не на шутку. Мои зубы не отбивали затейливый ритм страха, а губы не дрожали только из-за того, что я скорее застыла, словно мелкая дичь перед взором хищника, а не потому, что была столь храброй. Хищника с холодными, голубыми глазами. Даже смерть не спасла меня от него. Я наверняка сейчас бледна, словно мел. Даже на алтаре Суртуры мне было не столь страшно, там мне было просто больно. Но тут существо потеряло ко мне всякие интересы и отвернулось. Ладно, потом с ней разберусь, так даже лучше. Пойдем, я нам перекус изображу. Да, братик, и оно просто ушло, а я осталась одна. Свет в помещении стал менее ярким, хотя бы настала не кромешная темнота. Магии я вообще не чувствовала, да и толку, я не могла пошевелить даже пальцем, голоса тоже нет. Мелькнула мысль откусить себе язык, но как появилась, так и исчезла. Не думаю, что мне дадут столь легко умереть, и я сомневаюсь, что у меня хватит на то моральных сил. В процессе активных размышлений и борьбы с дрожащими губами, я заметила еще кое-что. Я дышу не самостоятельно. Как-то это ускользнуло от меня, взгляд монстра был важнее для моего сознания. Мое дыхание же было подобно маятнику, спокойное и мерное, а не паникующее в страхе, как и биение сердца, которое не меняло ритм. Значит, тело у меня все же есть, но меня же обезглавило. Да, я точно помню падение на пол и мое тело с запекшейся коркой на месте головы. БРР. Не самые приятные воспоминания о последних мгновениях жизни. Как мне казалось, последних мыслей и вопросов было целое море, но вот ответов на них мне тут дать никто не мог, да и вряд ли собирался. А еще я постоянно слышала какие-то странные звуки. Вначале думала, что это местные грызуны, но потом поняла, что это, кажется, насекомые. А еще корни и листья шевелились, и это в помещении, где нет ветра. Куда я попала? За размышлениями и просмотром потолка, я и не заметила, как уснула. И впервые за долгие месяцы нормально выспалась, даже кошмары не мучили, снов банально не было. Когда я проснулась, то меня ждал все тот же потолок и новый рисунок корней. Во рту разве что пересохло, но именно жажды не было, как и голода. И умыться бы, или хотя бы глаза протереть. Где-то наверху я смогла расслышать голоса, их точно было несколько, но вот слов разобрать я не смогла. А затем вернулось оно, и было оно не одно. На его плече восседала Марнет, а подле него стояла молодая и красивая девушка с пышными, каштановыми волосами и белоснежной челкой. Она молча стояла позади и рассматривала меня. Собственно, мой трофей. Представила меня оно. Глаза девушки пробежались по мне, и она тихо сказала: «Она голая, я нагая. А зачем символы, или это так и должно быть? Что за символы?» «И трубочки. Трубочки, ее одежда, это целый артефактный комплекс, который мне еще предстоит разобрать на составляющие. Символы же нужны для запечатывания и осушения ее магического резерва, а то мало ли, я и так даже пошевелиться не могу, этого мало. И что, ко всем демонам, за символы?» Разумеется, моих мыслей никто не слышал, лицо же я старалась держать беспристрастным, так что оно спокойно продолжало пояснять. «И наносить их лучше всего на голое тело, к тому же мне ее изучать. Как мне, по-твоему, ее препарировать? Одетой, что ли?» «Что? Препарировать? Ну, а с трубочками все и так понятно». «Да что за трубочки?» «Понятно, Генри. Прости, мне непривычно. Но может, на нее хотя бы накинуть простыню? Если только после того, как мы закончим». «Ты точно не передумала?» Девушка упрямо встряхнула головой. «Нет, ты сам сказал, если я хочу освоить те силы, то мне надо быть привычной к такому. К тому же, твоя прошлая лекция мне очень помогла, как и прочтение справочников по биологии и медицине. Да и ты видел реакцию Петры, от моего тут присутствия ей будет спокойнее». Она смутилась. «Да и мне тоже. Прости нас за это. О чем они? Но да, я боюсь. Можем начать с чего попроще, и она же в сознании, может ее усыпить?» «Брось, ваши мотивы понятны, и можно и усыпить, мне без разницы. Перекрою кровоток в артерии, и она потеряет сознание». Девушка опешила. «Я тоже. А магией? Зачем сразу кровоток-то? А моя магия плохо действует на асов. Я с Каркушей-то только недавно разобрался, и то не полностью. И оно еще плечами пожало. Полностью безразлично. А это ее не убьет? Не должно. Она потерю шейного отдела пережила, переживет и это. Я не хочу отправляться в беспамятство». Это я сказала одними губами, но меня заметили. И если меня ждут последние минуты, а препарирование на это недвусмысленно намекало, то я хочу встретить это в сознании, хоть в чем-то поступить, как и положено асу. Кажется, она против, Хотя это может быть и не совсем осмысленно, степень повреждений ее мозга еще надо оценить. Оно издевается. Мне что, пантомимы показывать одним лицом? Кажется, придется. Не пришлось, девушка додумалась задать мне вопросы и в ответ просила моргать. Я моргала. Мы сошлись на том, что я ее понимаю, все осознаю и я хочу оставаться в сознании, вне зависимости от того, чем бы они тут ни пришли заниматься. И почему она при этом так на меня смотрит? С уважением, я поняла ответ на горьком опыте. Это была моя весьма крупная ошибка, но я ведь думала, что больше не очнусь. И вся полученная информация тоже не стоила того, чтобы такое пережить. Вначале, оно поставило рядом какой-то посох, который будто живой расплелся и стал похож на деревце, чьи ветви нависали над моим телом. Знакомые листья. Вот только светились они не красным, а золотым с вкраплениями зеленого. Как тогда с демоницей? Оно легко сорвало одну маленькую веточку с всего парой листочков. Те изменились в его руке и веточка прямо на глазах превратилась в подобие ножа, с лезвием из листьев. Листьев, горящих как раз красным, цветом крови. Мне захотелось сглотнуть. Зачем ему нужен этот нож, было очевидно. Ао, мне не было больно, я даже почти ничего не видела из того, что они делали, но, демоны, я все слышала. Я слышала, как оно разрезает мою плоть и как мерно и не спеша рассматривает ее, а затем показывает и объясняет увиденное девушке. Сперва была моя рука, мои в ней мышцы, мои кости и другие ткани. Затем был мой живот, и органы в нем, а потом и грудь. Я слышала, как оно с трудом разрезает и раздвигает кости моей грудной клетки. Я даже видела краем глаза торчащие ребра. Меня смущал только один момент, я так и не заметила ни капли крови, даже брызг. Запаха, к слову, тоже не было. Мое сердце билось все в том же мерном ритме и я все так же спокойно продолжала вдыхать и выдыхать. Да что там, его руки, что иногда мелькали в поле моего зрения, были полностью чисты. И впервые в жизни меня называли прекрасной в таком извращенном смысле. Ао, я прекрасна, я это знаю. Вот только ему моя красота была до одного места. Но и оно не скупилось комментировать, насколько ему нравится то, что оно видит. На моменте, когда оно рассказывало о прекрасной работе моего сердца, у меня начался дергаться глаз. Кажется, надо мной надругались. Самым неожиданным образом, меня препарировали, вживую. И это меня явно не убивало. Девушка же, хоть и была бледной, но достаточно быстро начала задавать вопросы, словно юный лекарь в госпитале. В варварском госпитале. В Асгарде давно для подобного существует горнило душ. Прекрасный, диагностический и целительский артефакт. Я знаю. Я лично работала над некоторыми частями одного такого и зачаровывала их. Девушка видела, как у меня менялось лицо. При подобном как-то сложно было казаться невозмутимой и сильной. И она даже спрашивала повторно об усыплении, но я, из-за моего чертового упрямства, отказывалась терять сознание. Вот что мне стоило согласиться. Я дура. Нет, я полная дура. Оно сравнивало меня и обычного человека, говорило о различиях и схожести наших организмов, о энергетических составляющих моего тела, о работе моих клеток, о том, как преобразуется в нем энергия и как это влияет на работу организма в целом и органов в частности. Достаточно быстро надо мной появились подробные иллюзии органов обычных людей, которые оно сравнивало и показывало различия в них девушке, а та внимательно слушала, даже что-то записывала в блокнот. Я стала самым обычным живым пособием для юной, будущей целительницы и многоликого монстра, вылезшего из какого-то из измерений пекла. Но это порождало и вопросы, как оно это все узнало. Оно же сказало, что будет меня изучать, да, то есть, оно это узнает прямо сейчас, по ходу дела, я почти не чувствую магии, от того же деревце веет ей сильнее, чем от существа, а у него нет ничего, чтобы походило на горнило душ, даже иллюзии оно создает само, хоть и не шевелит для этого даже пальцем, а это о многом говорит. Я не сведуща во врачевании, но я и не забыла, чему меня учили еще в детстве. Уж курса нашей биологии я помню. Хоть и не углубленный, не было мне потребно знать что-то в этом плане дополнительное. И многое, что я услышала сейчас, точно было из того, что точно относилось к углубленным знаниям. И не только это. Я узнала, что я физически сильнее девушки в 2,5 раза, но при этом уступаю ей и некой Петре, в гибкости и ловкости. Значит, она не человек. Люди слабее на порядок. И это возмутительно. Я гибкая. Я могу такое, что и не снилось местным смертным, и о моих изгибах тела пели песни и слагали прозы, и она что, змея, а также я узнала то, что я соответственно слабее Марнет раза в два, это заставило задуматься опять, но вот когда оно сказала, что Тир я уступаю в силе как раз на порядок, ведь у той мышцы скорее из металла, то у меня оставался лишь один вопрос, что оно такое, или все же он, я знаю, я предвзято, сражение с ним и то, что тут нынче происходит, выбило меня из колеи, но все же, и нашел с чем сравнивать, так еще и недоволен, что у меня волокна ткани не такие, он вообще знает, сколько стоят волокна катати, Кри берегут их как зеницу ока, им и самим мало, они же вечно в войнах, а это стратегический ресурс, что усиливает их воинов, на сторону такое почти и не идет, а контрабандисты ломят за облачные цены, но разумеется на наследниц трона подобного всятец не пожалел, как и на их приближенных, но и то лишь малость, но я-то не наследница, и не прославленный воин, что близок к трону, откуда взяться средь моих волокон мышц такому, так кто он такой, откуда он вообще знает о мышцах богини грома, сознание услужливо начало собирать информацию о нем, по крупицам мне известным, безликий, с именем понятно, тот, кто чувствует ложь, странная способность, второй наследник трона, сидящая на странном дереве посохе Марнет, что молча смотрела за всем происходящим, хорошая иллюстрация статуса, как и слова всяца, что он достойный, поднявший Мьёльнир, опять же, как, хотя, он голыми руками вспорол брюхо молодому дракону, изнутри, стоял под ударами Олимпийки, идя волнами, и на его теле в те мгновения то тут, то там появлялись те чертовы глаза, что не отрываясь смотрели точно на меня. Я чувствовала из тех белесых провалов его взгляд буквально кожей. Он выжил и после моих заклятий, зарастив их словно мелкие ранения. А ведь на нем не было даже доспехов, только балахон. А балахон ли, что это вообще было? Те движения и те отростки точно не принадлежали гуманоиду. Почему я и считаю его тварью, монстром пекла, да и лицо, что растянулось тогда в ужасном лике, не подразумевает иного. А еще эти листья. Минуточку. А ведь он еще называл себя бессмертным. Это было не бахвальство, вопросы. Вопросы без ответов, но ничего похожего я не лицезрела раньше, а я многое повидала в девяти мирах. А еще ему служит демон с Ярнбирном в руках, и было еще то полчище странных тварей. Я не знаю, как долго шла эта странная лекция, в какой-то момент я ушла в свои мысли и отстранилась, а вывел меня из нее звук урчания живота девушки. Хаем, мы засиделись. «Пойдем, я приготовлю ужин». «А она? А что с ней? Сейчас соединю ткани назад, а посох сделает все остальное сам. Ты просто оставишь ее так, лежать дальше?» «Разумеется». Она хотела спросить что-то еще, но не стала. Я же ей просто улыбнулась. Понятия не имею, кто она, но ей хотя бы не безразлично мое положение, кажется. И тут у меня зачесался нос. Я поморщилась. Как же неудобно не иметь даже возможности пошевелиться. Нос чешется. «Понимаю, мне вчера тоже просить пришлось, а потом и Петре. Что? Почему она при этом улыбается? Но нос мне почесали и они ушли. Я вновь осталась одна. Так, секундочку. А мне есть не надо. Он же сам говорил, буквально только что. У меня недостаток жидкости в организме и питательных веществ. Я же слышала. Он еще распинался о работе моей пищеварительной системы и сравнивал ее с людской. Ответ на этот вопрос я узнала чуть позже. Вначале я не поняла, что это за звук. Журчание воды, где-то в районе моей шеи, а затем и странное хлюпанье, в процессе которого, мое мерное дыхание впервые заколебалось. И тут до меня дошло. Трубочки. И потеря шеи. Ау. Меня поет и кормит по трубкам. Так, момент, ой, не думать о том, что будет, когда мое тело захочет справить нужду, просто не думать об этом, а как и не думать о том, что я теперь наверняка лежу изрезанной куклой, без шеи, с прикрепленной головой и какими-то трубочками, по щеке потекла предательская слеза и я шмыгнула носом, если это можно так обозвать, ну вот, а я ведь даже стереть это не смогу, соберись, ты Амора-чаровница, одна из лучших кудесниц Асгарда, и ты все еще жива. А значит, есть и надежда, наверное. Да какая, к демонам, надежда. На меня смотрит, как на кусок все еще живого мяса. Я лежу на разделочном столе мясника. Шмык, хлюп. Слезы не торопились в этот раз останавливаться. За этим я даже не заметила, что вновь не одна. Правда, сомневаюсь, что я бы ее все равно заметила. Вот что она умеет, так это быть незаметной. Это была Марнатой, она не пришла глумиться или утешить. Она принесла то самое покрывало. Почему мне кажется, что это еще и мой будущий погребальный саван? Я попыталась собраться. Как ни странно, в этом мне помогало именно мерное биение моего сердца и размеренное дыхание. «Ну привет, старая подруга», – произнесла я одними губами и усмехнулась, будто она может меня понять. «Амора, мы обе знаем, что не подруга я тебе. Тобою тогда двигала, как и всегда, корысть, но и за твое учение я тебе все еще признательна. И мне неприятно знать, что ты встала на подобный путь. Я думала, ты выше в этом своего брата. Видимо, я ошибалась. Ты умеешь читать по губам?» – удивилась я. «Разумеется, умею. Меня растили наблюдать и быть голосом и глазами в сердце, а это потребное для того умение. Не знала, и какой, к демонам, путь. На мне была корона рабыни и ошейник, что меня готов был обезглавить и обезглавил. Я просто не хотела умирать. Корона, говоришь, ты просто пыталась спасти свою жизнь. Мы обе это знаем. И я не удивлюсь, что ты сама же себя и загнала в то рабство». Я поморщилась. Она, как всегда, благородна, как и должно, да и проницательна, и мне ее не переубедить, да этого и не нужно. Зачем? Ее долг известен, он для нее превыше прочего. Но, не тебе меня судить, я не воин, что обязан выбрать смерть, а кудесник. И можешь стереть слезы, не хочу, чтобы этот монстр преисподней увидел мою слабость. Она посмурнела, прищурила свои рыжие глаза в обрамлении перьев, а ее волосы зашевелились. Она что, нахохлилась? Может, судить тебя не мне, но я не потерплю оскорбления моего царя, тем более из уст преступницы. Возьми свои слова назад, Амора. Мне потребовались долгие мгновения, чтобы понять, что именно она сказала. Что, ты назвала безликого царем? Царем Асгарда. Она покачала головой. Нет, он не царь Асгарда. На престоле один, как и должно. Но он мой царь, и я ему служу. А посему, забери свои слова, Амора чаровница, и тогда я вытру твои слезы. Громкие слова и с виду для многих даже глупые, ведь нет угроз. Но говорит их мне она, а значит, их стоит воспринимать всерьез. Но и сделать она мне ничего не может, слишком благородно. Однако она сейчас просто развернется и уйдет. Хорошо, я беру свои слова назад, Марнат, но, если он не монстр преисподней, то кто? Я видела его в бою, и в том бою я точно видела того, кто как минимум похож на монстра, а не на человека Ильяса. Она кивнула, ее взгляд смягчился, а волосы стали вновь прижаты к голове. Простенькими чарами она стерла дорожки слез на моем лице, а вот сами слезы она убрала в кармашек на поясе. И она даже снизошла ответить. Он не человек, но и не монстр. Он бессмертный маг, что идет путем живой плоти. Мне это ни о чем не говорит. Это твои проблемы, не мои. И он второй наследник трона, то не мои слова, а всяца. Так что имей в будущем побольше уважения, здесь и сейчас именно в его руках твоя судьба. И какая это судьба? Ты видела, что он со мною делал? Я для него пособие в учебе. Я вообще в шоке, что все еще жива. Он маг плоти, это неудивительно, я видела, как он создает жизнь в своих руках. И ты сейчас еще жива, только из-за его прихоти. Живой ты ему банально интереснее, он любопытен. Меня он тоже изучал. Мои глаза распахнулись в удивлении. Он и тебя вскрывал. Она неожиданно смутилась. Нет, не до такого, но я ему служу, а ты преступница в его руках. К тому же, изучив тебя, он будет в силах и восстановить тобой утраченное. В твоих же интересах быть покорной. Даже в Асгарде твоя рана была бы смертельной, но ты все еще жива. На твоем месте я была бы признательна милости его. Неожиданный совет, но... Чему признательно? Я же ужасно выгляжу, я сейчас исполосована, словно дичь на разделочном столе, не так ли? Она покачала головой. Нет, Амора, царь искусен в врачевании. Ты сама повинна, что не захотела засыпать. На твоем теле вскоре не будет ни единого шрама или раны, только краска. И твоя красота, о которой ты столь кичишься, все еще с тобой, но у тебя нет шеи. Взамен нее, лишь ткани плоти, что создал он. И не скрою, выглядит ужасно, да и твою дальнейшую судьбу он еще не определил. Я раскрыла рот, дабы задать еще вопрос, но тут она сказала, пожалуй, на этом мы закончим. Я уже и так сказала слишком много, и она оставила меня одну, просто развернулась и ушла. Зато она подарила самое желанное, надежду. Рихтер, да, Асгардийка вполне живая оказалась. Правда, вообще, я так-то планировал просто поддерживать в теле жизни и изучать, даже не спешил с реанимацией, все же очевидно, что асы крепче людей, А у меня там вполне живые союзные маги были, которых тоже частично надо было оживлять и исцелять. Кого-то задели, причем даже свои, а не только пули. Кого-то подрали твари, а кому-то умудрились и что-то оторвать или отодрать, и не всегда это что-то хотя бы имело место быть, даже частично. Дело понятное и привычное. Что смог, вернул, что вышло, прирастил обратно, а чего не было вовсе, воссоздал в виде псевдоплоти, благо запаса материалов было с избытком. Двух неудачниц вообще реанимировал, мозг не пострадал, так что жить будут, а одной, треть тела создал. Ей повезло, ее грызть снизу начали. Правда, в процессе случился забавный казус. Я восстановил кисть руки одному из мастеров, и все бы ничего, если бы руки не было и до того, но не латать же обрубок, которым додумались прикрыться от пасти монстра. Забавно получилось. Немолодой чародей тоже оценил. Аж слезу пустил, когда неуверенно разгибал новые пальцы из псевдоплоти. Мда. После такого на меня даже смотреть как на монстра перестали. Косились, но уже не было откровенной опаски. И холодный взгляд древний немного потеплел. Олимпийкам помощь была не нужна. У них с регенерацией и так все нормально. Руки, ноги целы. Органы вроде тоже, а значит, само заживет. Геркулеса даже пыталась шутить и извиняться, но была послана разгребать завалы, чтобы под рукой не мешалось. И послала ее внимательная и задумчивая Афина с ее совой на плече, что весь путь из храма следила за мной. Мне на эту пернатую было как-то плевать, в бою не мешалась и сама явно не собиралась участвовать. Когда же дело наконец дошло до трофея, то прошло уже добрых пара часов с момента смерти. Ее, правда, все это время Флора пыталась сохранить в хорошем состоянии и даже преуспела, распада энергетической составляющей почти не было. Но блин, энергия энергией, а банального отмирания клеток, без поступления питательных веществ никто не отменял. В голову этой асгардийки 2 часа не поступала кровь, а после, как я запустил сердце, она очнулась и даже вполне осмысленно на меня уставилась. Это было неожиданно, как и организм, который хоть и был слаб, но признаков отказа внутренних систем не проявлял, а лишь активно сжигал энергию внутри себя, пуская ее на восстановление. Правда, представлена она 2 кусками в виде головы и тела, без почти всего шейного отдела. Не хватает 2,5 позвонков, гортани, голосовых связок и, кажется, каких-то желез, но это не точно, ну и мышц. Куда же без мышц и кожи? Эту ее часть как будто выжгли мощнейшим заклинанием огня или света, оставив лишь запекшуюся, ровную корку плоти. Так что сейчас кровь идет по артериям из псевдоплоти, а сердце работает от сигнала химеры. Еле подобрал нужные сигналы для обеспечения работы сердца, а вот дыхание пришлось делать банальной вентиляцией от еще одной химеры насоса, в районе все той же шеи, выглядит так себе, но работает, и ладно, я туда и питательные трубки подвел, чтоб пофункциональнее было. Питательные вещества поставляются по трубочкам от запасов роя. Правда, я забил рассчитывать их состав и тупо выдал среднюю норму для обычного человека ее веса, питалась же Тир в свой отпуск обычной, местной едой и не привередничала. Отвод отходов жизнедеятельности тоже по трубкам устроен, благо тут все как у людей, даже заморачиваться не пришлось. И вчера мне было откровенно лень заморачиваться, но грязного и вонючего стола поутру не хотелось. Без мозга, тупо тело. Это такое себе, хуже младенца, КХМ. И вот мои жены о ее судьбе знают. Их мнение по этому поводу несложно понять и предугадать. Я же не просто так собираюсь растить клонов для опытов. И надо бы запустить наконец инкубаторы. Собственно, как и положено добрым, молодым девчонкам, им не нравится перспектива того, что я могу сделать с этой все еще вероятно разумной, хоть и преступницей. Особенно после просмотра очередной иллюзии боя. Осудить? Да. Она преступница, а вот изучать, так еще и посредством вивисекции, для них это слишком жестоко. Добрые они у меня, вот только самое смешное, что и сказать они ничего не могут, точнее толку будет ноль. Я им прямым текстом выдал, что даже если они ко мне в ноги сейчас упадут и начнут щенячьи глазки строить, и это может даже поможет, то я при всем желании не смогу этой магессе вернуть шею. Я в асгардской биологии ни хрена не смыслю. Мне необходимо знать устройство тканей и работы энергетики, воссоздать кости и мышцы или их аналоги, связки и железы, если они были, плюс нервные окончания, и все это грамотно и правильно срастить, ибо я могу и так оставить, но толку от паралитика, который даже говорить не может, вот-вот, мне ее в любом варианте изучать, хы-хы-хы, нет, если они хотят, я могу, Конечно, ее просто-напросто умертвить и изучать труп. Не хотелось бы, там же на энергетику многое завязано, но могу. Этот вариант их как-то не устроил. Хе-хе, вот и выходит, что жизнь трофея полностью в моих руках, и если даже исцелять, а затем отдавать под честный суд, то надо изучать. Да, очередная маленькая моральная дилемма для них, и они даже нашли из нее выход, при котором не было ссоры, скандала, истерики или хмурого стояния за моей спиной, только мрачная решимость на мордашках. Милота, горжусь, особенно Анной, именно ей в голову пришла хорошая идея, поприсутствовать, не мешать мне работать, так еще и самой поучиться новому, очень правильная мысль, прямо душа радуется, та моя лекция с червями ей помогла, она даже раздобыла справочники по медицине и биологии и начала их изучать, и это дало результаты. Ей мелкие ученицы притащили какую-то подбитую птицу из их леса, что на территории школы, и Анна с гордостью поделилась, что она смогла ту вылечить, а это сложнее, чем червей мучить. Но картинки картинками, а книжки книжками, и хоть есть уже и первая мелкая победа на этом поле, а наглядные объяснения – вещь точно полезная, ну и она заодно сможет посмотреть за ходом процесса. Я не против, Петра аж от этого просияла, она смотреть на то, чем я там буду заниматься, откровенно не хотела. Кристалия вообще сидела и молчала в тряпочку, да и ее мнение не учитывалось, а заноза просто хищно скалилась. Да, хорошее начало дня, вот до вечера я и занялся начальным изучением трофея и просвещением Анны, она даже немного пообщалась с трофеем. Если это можно назвать общением, я же в полной мере подивился биологии асов, воистину прекрасные создания, к которым приложил руку не один умелец моего профиля. Многие вещи в них напоминают работы мастера, и я сомневаюсь, что такое могло получиться в результате такой ненадежной вещи, как обычная эволюция. Даже архимаги на вершине могущества и прошедшие не одну направленную эволюцию, с телами, в чью суть вплетена сама основа их магии, умоются кровавыми слезами от зависти, ибо в отличие от местных магов, эта магесса не строит каналы к измерениям и не факт, что умеет, в этом плане она ближе ко мне и мне известным магам, но, это чертово но, она на порядок превосходит мне известных архимагов, и на два порядка превосходит меня, нахрена ей вообще париться с измерениями, при таком-то раскладе. Она ходячий накопитель огромной мощи, нет, не универсальный, но разнообразие энергии в ее теле радует глаз, и аккумулирует она ее очень даже хорошо. Это я тоже оценил по отводу маны из ее тела, и энергия в ней не просто хранится, она полноценная часть организма. Это и укрепление тканей, и улучшение работы организма в целом, та же прочность ее тканей на нее частично завязана, а то, как она ее использует в сотворении заклинаний, я уже успел оценить вчера. Она стандартный представитель вида или нет, судя по тир, не факт, асгардийка сильна даже чисто физически, это при мышцах не из того материала, что у тир. Жить ее организм может тоже очень долго, моим эльфам, даже темным и не снилось такое, навскидку она проживет еще не меньше 3-4 тысячелетий. У нее и здоровье отменное, ее телу те же страшнейшие, из известных мне, микробов на один зуб. Даже если те будут магической природы, то совсем не факт, что это изменит расклад, но это надо будет проверить потом отдельно. Так что да, мой трофей прекрасен, я оценил, а как сделать нечто похожее на основе человеческого организма, мне бы пригодилось. Это же какие перспективы, от мысли о вечном и прекрасном, а также лекций, меня отвлекла уже уставшая и голодная Анна. Она хорошо держалась, но мы что-то и правда засиделись. Ужин прошел спокойно и тихо, мне никто не мешал думать. Нярла развлекала Неру, самоназванную аватару смерти, что удивительно, но тут подошел уже опробованный способ с мелкой Лизой. Смерти было интересно смотреть на жизнь, а монстры из моего мира могли порадовать необычностью и разнообразием. Правда, некоторые из них, как оказалось, на просторах местного мира тоже водятся. Те же драконы очень похожи. Анна же делилась впечатлениями и успокаивала Петру и Кристаллу, богатая фантазия которых рисовала гораздо более страшные картинки, чем вышла на самом деле. Они так-то думали, что я трофей истязать буду, и она там будет корчиться и орать под моим ножом, а это так-то сложно без связи нервов и мозга. Но вот тот факт, что пациент отказался вырубаться, Анну очень впечатлил. Хе, нашла чему впечатляться. От размышлений меня отвлекло другое. Мда. Послали простынкой прикрыть. Насколько вообще возможно общаться с безмолвной головой, никогда об этом не думал. Мне редко было необходимо что-то узнать у пациента или подопытного, но, как оказалось, при желании можно общаться и с отрубленной головой, и даже без телепатии и подмигиваний. И узнал я это от, в очередной раз вставшей на одно колено, Каркуши. Эта пернатая умеет читать по губам, и она сочла необходимым об этом доложить, как и о разговоре с Трофеем. Так вы знакомы, и ведь молчала пернатая, специально чтоб при девчонках сказать, да, мой царь, она, Амора-чаровница, когда-то она учила меня основам нескольких ветвей магических искусств. Взамен я учила ее скрываться от чужого взгляда. Ты тоже за нее решила попросить? Они сговорились, что ли? Та встряхнула головой, не поднимая взгляда. Нет, мой царь, Амора опасна, вы уже видели, на что она способна. Может, ее и вела воля Суртуры, но делала она это осознанно. Она умела и многое знает, слывет одной из лучших кудесниц в Асгарде, но в то же время, она любит использовать других, падка на силу, знания и чрезмерно горда. Ее брат сидит заслуженно в темнице, где его лишили голоса. Он сеял смуту в девяти мирах, лишая разумных воли и устраивая кровавые перевороты. Делал он это, ведомый жаждой наслаждения и богатств. И именно она научила его магическим искусствам. И как заметно, сама она способна не на меньшие. Правда, ранее, до сей поры, она не переходила грань законов сердца, хоть порою и была к этому близка. Доподлинно известно, что она нередко навевает чары, дабы быть еще красивее в глазах других, и тем самым она получала знания и благо у других, но именно воли не лишала никого, и к ней не было претензий, кроме тех, что несут разбитые сердца. Из-за нее были потасовки. Какая интересная информация! Каркуша продолжила. За ее же текущий проступок всеотец велел бы ее запереть на несколько веков, если не тысячелетий, а то и казнить, ибо она вмешалась в ход переговоров, где был и он сам, пыталась посеять смуту и устроить вторжение сил с Муспельхейма, когда в девяти мирах и так повсеместно беспорядки. Но здесь и сейчас ее судьбу решать придется вам. Я расскажу, что мне известно. А Каркуша-то сегодня на удивление разговорчива. Значит, Амора, ну, в голом остатке, из ее рассказа следует, что ко мне в руки попала артефакторша и маг разума в одном флаконе. Правда, учитывая ее методы, она скорее суккуба, что не сильно-то и отличается. А все потому, что она не один век собирает крупицы знаний по мирам забавным способом, очарованием, как природным, так и магическим. И правда любопытная информация. Хм, умная и образованная суккуба, с поправочкой на отсутствие необходимости кушать души. На этом моменте в мыслях у меня вылез конкретный образ, мне хорошо известный. Она тоже лежала на моем столе, с теми же целями. Это был образ дрожайшей женушки моего братца, образ высшего демона похоти, высшей суккубы, чью душу перекроил мой братец. Бейрер, не приведи мать, хи-хи-хи, послышался задорный и, что самое страшное, добродушный смех хора голосов младшей. А зверинец-то как притих, слушая об этой кудеснице. Или им непривычно слышать, что кое-кто не каркает, так еще и столь многословен. Воистину, понедельник день тяжелый, и тяжелее он вдвойне, если ты немножечко инвалид с трясущимися руками и имеешь вполне ощутимую угрозу познакомиться лбом, затылком или носом с асфальтом. Может, зря я тогда костыли отослал? Нет, у меня шикарная трость, но, мда, так еще и дождь, мерзкий, холодный дождь, но это ладно, дождевик, вещь хорошая, но вот с передвижением у меня все же проблемы. Зато этому была рада Петра, прям светилась, пока помогала мне ковылять до автобуса и прижималась ко мне своей, начавшей наконец тоже расти, грудью. У нее сегодня вообще праздник, еще и один сантиметр в росте. Я вот только не пойму, чему радоваться, ну не начала бы расти у нее грудь, я бы ее подтянул до желаемых габаритов, после того как организм вновь устаканится. И почему на меня при этом вопросе так недовольно зыркнули? ПФФ, женщины, в автобусе я вспомнил, что я таки популярен, и сейчас это было никак не связано с внешностью моей тушки. На нас откровенно пялились. Я буквально чувствовал на себе любопытные взгляды, ну и собирал обостренным слухом услужливые шепотки и сплетни, одна краше другой. Причем сочиняли их, кажется, прямо в автобусе.